Вызвав одного из домовиков, которые были на острове, я отдала приказы и, дождавшись, пока наименее разумную часть пленных унесут к их новым местам обитания, развернулась к остальным. Вейла по имени Джессика и гоблин из Гойрабхрук, оба неформальные лидеры среди почти 70 разумных. Был еще оборотень Генри, но он демонстративно отошел за спину Джессики, так что его можно не учитывать в данном разговоре. Два варианта. Первый – это отправка вас на Большую Землю, и рано или поздно вас поймают. Вы – никто. Либо очередная ферма, а я не поверю, что она такая одна, либо банально прирежут при задержании, ну или выпотрошат память и потом убьют. Это и так понятно. Худощавая блондинка передернула плечами и бросила короткий взгляд в сторону Рабхруга. Ваши предложения. Оставайтесь тут. Город скоро начнут строить. Ксенофобов или ксенофилов тут нет. Просто город и просто его жители. Вы. Палочки, ингредиенты, литература и прочее вам будут обеспечены. Единственное условие – это будущий храм. Но опять же, не хотите – не ходите. Уговаривать вас я не собираюсь. Можете пожить пару-тройку дней на острове, а потом дать ответ. Заодно пообщаетесь с теми, кто уже здесь живет. В палатках, само собой, но это ведь лучше, чем в клетках. Значит, если нас не устроит, то ты просто отпустишь. Недоверчиво проскрежетал коротышка, задирая острый нос вверх и впиваясь в меня маленькими, злобными глазками. Да без проблем. Если ты так желаешь смерти, кто я такая, чтобы мешать? Я насмешливо дернула краем губ и перевела взгляд на Джессику. Три дня, устроит. А с ними что? Женщина едва заметно качнула головой в сторону оборотней. Они ведь злы не потому что зло, а потому что проклятие. И как нам решить эту проблему на острове? Три дня, повторила я. За это время вам объяснят все нюансы. Григорий, я повернула голову в сторону и из-под отвода глаз появился высокий, широкоплечий мужчина в камуфляжном костюме. Длинные светлые волосы, серые глаза с хитринкой, прямой нос и чуть полноватые губы. Никто бы не смог подумать, что перед ними стоит лич. Причем не банальная поделка, а результат тысячелетних экспериментов, которые я повторила в этом мире. Займешься ими, а мне пора на Большую Землю, иначе паника может подняться. И да, поднимай пятый слой щитов, скорее всего меня отследили. Понять бы еще кто. Тихо пробормотала я себе под нос последнее предложение и сжала пор-ключ, ибо основную часть я просто запихнула в голову своему рабу, а вслух говорила по большей части ради экс-пленников. Перенос и я замерла, изумленно сканируя все доступные мне слои мира и сопредельных планов. На меня кто-то умудрился поставить маяк. Нет, не тогда, когда я прыгнула на остров, а вот сейчас. Ну как? Я прищурилась, быстро перебирая все возможные варианты, пока не остановилась на том, с чего начало, ритуалистика. И спутники на орбите, принадлежащие не пойми кому, вернее кто их владелец, понятно, но все же есть сомнения, да и не до конца понятно, если честно. Александр, Фламелико, церковь, а еще, как минимум, две силы, или у них внутренняя грызня, да нет, слишком различаются подходы, от практически чистой технологии, с каплей магии и закачивая практически чистой артефакторикой с примесью идей технологического мира. Пять путей и все разные. Значит и хозяева у них разные. Или нет? Что если они специально так поступили, чтобы ввести в заблуждение тех, кто сможет обнаружить? Или я слишком параноидальна? Но ведь от фактов не отпереться. Так, спутники есть. Они следят за той частью мира, которой по идее нет, с точки зрения обычных людей. И в последнее время все пять точек нацелены на меня, вернее не столько на меня, сколько на то, что интересует и меня тоже. Можно сказать, что я конкурирую с ними, или они со мной, только кто? Тряхнув левой рукой, я активировала артефакт в виде тоненького золотого колечка на мизинце, с которого сорвалась маленькая искорка. Достигнув земли, она выпустила ростовое старинное зеркало с потемневшей от времени бронзовой оправе. Начертав кончиком палочки несколько глифов, я активировала его, вызывая того, кто, возможно, смог бы помочь, хотя бы частично, в решении возникшей дилеммы. О, помолодевший Гриндевальд оторвался от заваленного бумагами письменного стола и поднял на меня глаза. Я уже думал, что забыли про меня. Дела, заботы, я дождалась, пока он подаст знак, что он один, и только тогда быстро изложила суть проблемы. Да, кивнул экс-темный лор первой половины 20 века. Там есть и, артефакты моих коллег. Если я правильно понял ваше пояснение, то третья группа по счету. Кто остальные, я не знаю, но теперь я дам команду, чтобы началась проверка. Но я не думаю, что среди моих будут те, у кого появится возможность запуска несанкционированных спутников. Слишком дорого, да и специалисты точно преданы мне. Так что, если вы говорите, что остальные принадлежат Фламелю, вашему союзнику и, гипотетически, церкви, то кому принадлежит пятая группа, я даже и не знаю. Еще ладно бы один, ну два спутника, но ведь там от 10 и выше, а это очень дорогое удовольствие. Слишком редкие ингредиенты, редкие металлы, многодневная работа специалистов. В общем, есть кто-то еще. Так, русские не могли. Или американцы. Американцы точно нет. Они пошли в другую сторону. Так что, если бы и запустили, то в лучшем случае один или два. И то, только для проверки своей же защиты. Русские точно так же. Им с тем, что у них есть, бы справиться, а не о захвате остального думать. На той территории хотя и единое государство, но внутренние конфликты таковы, что им не до полноценной системы наблюдения за всем миром, а в особенности за Британией. Это у маглов идут разборки за территорию, а в магическом сообществе все не так? Нет, это точно не они. Это кто-то богатый, влиятельный и имеющий связи среди той категории магов и чародеек, которые выбиваются из стандартов, назовем это так, ритуалистов, полноценных, а не полуидиотов, толком ничего не умеющих, но мнящих себя равными Мерлину и Моргане, на весь мир хорошо, если полсотни. Треть из них работает на меня или вас, ну или вашего союзника. Часть оставим на Фламеля и церковь, то есть отделы тайн, и кто остается? Один в Китае, два в Японии. Геллер погрузился в размышления, бормоча себе под нос и перебирая варианты. 12 магов и чародеек. Еще есть ведьмы и магические расы, там могут быть свои, секреты. Но я не думаю, что это они. Повторюсь, вопрос в цене. Слишком дорого. И слишком редкие материалы нужны. Нужно думать, леди Квилек, нужно думать. У меня есть предположения, но они из разряда фантастики, знаете ли. Я молча выгнула брови, пристально глядя на него. Последние некроманты пропали в 17 веке, демонологи – в 19-м, как и еще ряд направлений, но упорные слухи говорят об обратном, то есть, что они все же есть, но это лишь слухи. Нужно копать, благо, что сейчас в мире относительная тишина, и сделать это будет попроще. Но есть еще одна версия. Он замялся, задумчиво покусывая нижнюю губу. Вампиры, не низшие, ну или еще какие, из тех, кого можно встретить среднестатистическому магу, а высшие. А они есть, как бы вам ни говорили обратное, миледи. И вот у них-то вполне могут быть и связи, и ресурсы, и прочее. Хотя к обычной магии у этих существ и нет склонности, но они все же маги. Своеобразные, но тем не менее. И ритуалистика с менталистикой и магией крови – основа их силы. Понимаете, не факт, что они враги, тут может быть проблема в самой Британии, миледи. Куча новых законов и поправок, которые напрямую вредят их слугам, низшим. До этого ажиотаж по отношению к темным был во Франции, Германии и еще ряде стран. Теперь вот тут. Естественно, что они могли пойти на создание чего-то подобного службе безопасности и взять на вооружение прогресс обычного мира. Больше мне пока ничего на ум не приходит, если честно. Спасибо, герр Гриндевальд. Не буду вас отвлекать. Погасив зеркало и убрав его обратно в кольцо, я двинулась к замку, попутно сдернув маячок и отправив по каналу связи, который связывал метку и владельца, проклятие. Конрад Миллер, 63-летный боевой маг, нечитаемым взглядом проводил симпатичную официантку в весьма откровенном наряде и сделал пару глотков апельсинового сока. Родившийся в чистокровной немецкой семье, но третьим ребенком, он с самого детства знал, что наследство ему не видать, и приложил все мыслимые и немыслимые усилия для того, чтобы добиться всего самостоятельно. Дурмстранг, где он не вылезал из библиотеки и не пропускал ни одного занятия и факультатива. Затем годы, проведенные в Африке и Южной Америке, где он не только воевал, но и узнавал новые. Несколько лет на Востоке, после чего пришлось спешно уезжать, ибо два китайских клана, а также небольшая, но хранящая много тайн японская семья возжелали его крови. К тому времени в Европе вспыхнула война, и он радостно окунулся в нее, пользуясь этой возможностью, чтобы пограбить библиотеки и сокровищницы далеко не одной семьи. Правда, в итоге пришлось спешно покидать Европу, когда его сородичам удалось таки раскочегарить топку и пробудить русского медведя, который, не считаясь с потерями, попер вперед, желая вырвать глотки виновным. А на счету Конрада была жизнь далеко не одной русской ведьмочки, да и не только жизнь. В конце концов, священная традиция отдавать город на разграбление была постарше этой империи русских, чтобы они там о себе не думали. Только вот русские маги считали, что традиции вещь хорошая, но в гостях нужно соблюдать именно их традиции, и рвались объяснить это Миллеру. Пришлось уезжать в более гостеприимную Америку. И уже там на него вышли люди, которые предложили ему работу, которую он умел делать лучше всего, но главное, что взамен они дали доступ к библиотекам и учителям. Да, он стал наемным убийцей, и что? А до этого он кем был? А кем были авроры, которые получали золото, а взамен защищали интересы кучки влиятельных политиков? В чем отличие? Лично Конрад их не находил. Он получает галеоны, взамен убирает цель, крадет документы или вскрывает щиты на каком-нибудь поместье. Или ведет штурмовой отряд, или... Да никакой разницы нет. Миллер насмотрелся за последние 40 лет на то, как иногда умели работать сотрудники Авроратов и ДМП разных стран. Среди них встречали иногда такие представители рода человеческого, что волосы дыбом вставали. Взъерошив светлые, короткостриженные волосы, он тяжело вздохнул и помотал головой, отгоняя неприятные воспоминания. Повернув голову, в ту сторону, куда ушла девочка из обслуги, он увидел своего куратора, который щеголял в таком же наряде, как и он, шорты и свободная майка. «День добрый, мистер Милс», — нейтрально поздоровался куратор, подойдя к столику и присаживаясь напротив него. «Милс». Миллер задумчиво осмотрелся и покачал головой. «Это же ваше заведение, неужели ваша защита так непрочна? Не стоит рисковать», — коротко уронил гость и положил на стол ухоженные ладошки. «Вам предстоит отправиться на острова. Весь ваш отряд. Подготовка и обучение группы местных магов. Партия некоего местного темного лорда. Подробности в папке. Поднять их на третью, а в идеале на четвертую ступень». Миллер приподнял выцветшие, некогда светлые брови и округлил глаза. «За полгода. С вами отправится мистер Писсар, то есть ритуалы будут разработаны специалистами. Золота и связи у заказчиков хватает. Так называемый внутренний круг этого лорда и без этого достаточно силен, так что проблем не будет. Их нужно только обучить. Но на месте гляните более точно. Насколько я в курсе ситуации на этом острове, да и вообще по миру, основная масса выпускников с трудом осваивает аппарацию. О какой третьей ступени можно говорить? Там хорошо, если на вторую смогу поднять». Миллер осекся и покачал головой. «Я понял, понял, сделаю, что смогу, но и вы меня поймите. Я не Мерлин, Моргана или Имхотеп. Я обычный наемник, не более, который 2 месяца назад смог перевалить 5-ю ступень, нейтрально заметил куратор, проследив вильнувший взгляд Конрада, который опять засмотрелся на 5-ю точку официантки. «Можешь развлечься с ней, но сейчас вернись к теме разговора». «Да какая тема? В основном выпускники Хогвартса, если я не ошибаюсь, идут на уровне верхнего предела 1-й ступени, или на середине 2-й. Так, так, что я должен такого сделать? Если ваш ритуалист справится, то дело точно будет не во мне. Обучить я смогу, так что не понимаю, о чем еще можно говорить. Ваша задача не только в обучении, но и в том, чтобы составить отчет». Куратор поднял ладонь, останавливая возражение. «Я в курсе, что это не ваш профиль. Вы отличный боевой маг, и было бы глупо, если бы я стал требовать от вас иных обязанностей. С вами отправится группа Мичи. Она отличный специалист в подобных вопросах, но как боевой маг откровенно слабовато. Поэтому будете обеспечивать ей защиту. Такой шанс выпадает довольно редко, так что нужно по максимуму воспользоваться им. Втереться в доверие к аристократии магической Британии», — скривился Миллер. «Времена их силы давно минули. Такие как Дамблдор скорее исключение, нежели правило. Нас интересует не их элита, ну или то, что от нее осталось. Нам нужна информация о происходящем там. Слишком много заинтересованных сторон там замечено». И куратор задумчиво посмотрел на боевика, принимая какое-то решение. «Наши пророки, провидцы и прочие не могут пробиться в будущее. Кое-что удается увидеть, но именно вот это кое-что и заставляет нас лезть туда. и не только нас. Уровень угрозы. Конрад подобрался, пристально глядя на собеседника. Высший. Там заваривается какая-то каша, что может пойти нам как на благо, так и во вред. Поэтому не высовывайся, занимайся своими задачами, и любой ценой обеспечь безопасность мечи. И не демонстрируй свой настоящий уровень. Доверия к заказчикам у нас нет, если не сказать больше. Двойная игра. Понимающе скривился Конрад и тяжело вздохнул. Лаки. И вот она им во враги. Как я ненавижу все это, если бы кто только знал. Хорошо, я понял. Завтра выдвигаемся на базу в Нью-Йорке, а оттуда в Британию, сэр, мстительно добавил он, увидев, как на мгновение дернулось невыразительно лицо собеседника. Непонятно, почему того так бесило это обращение, но работало это всегда. И всегда иллюзорная маска дергалась, хоть на мгновение, но все же, а это давало шанс на то, чтобы увидеть истинное лицо куратора. Но не в этот раз, как и всегда, впрочем, допив сок, Конрад встал из-за стола и повелительно махнул официантке, указывая ей на лестницу, ведущую на верхние этажи. Полумрак кабинета мягко колыхнулся, пропуская затянутую в темную одежду фигуру, и вновь неподвижно замер, не мешая задумчивому мужчине созерцать жадные языки пламени в камине. «Повелитель, они задействовали американское отделение», едва слышный шепот показался громче крика, настолько мертвая тишина стояла в кабинете до этого. «Фламель». Начал активизацию всех своих связей. Процесс идет, но пока еще медленно. Полная готовность наступит не ранее, чем через полгода. Как вы и приказали, мы используем свои ресурсы для противодействия. Значит, о том, что его союзники решили поиграть на своих условиях, он пока не в курсе. Хорошо, что по Амбрелле. Нет результата. Слишком большой разрыв. Нужно вмешательство кого-то из среднего звена, если не высших. Мы получили это от нашего агента, повелитель. Схватка у фермы. Небольшой пузырек проплыл по воздухе к мужчине у камина, и тот вылил его содержимое себе в рот. Ао, интересно. Да. Переводи потоки с 5 по 12 на поддержку Гриндевальда. И отправляй команды к саркофагам. Пора будить братьев и сестер. Потоки с 1 по 3 направь на противодействие Фламелю. Пусть понервничает, а остальных направь на перехват влияния в Европе и Америке. Не знаю, что там получится, но терять возможности глупо. Едва заметно колыхнувшиеся тени показали, что повелитель остался в одиночестве. Посидев еще некоторое время, бесформенная фигура молча поднялась из невидимого в темноте кресла и неторопливо прошлась по комнате, под конец застыв напротив портрета, на раму которого иногда попадали блики от огня. Мужчину не смущала темнота, он, по всей видимости, прекрасно видел, что изображено на ней, ну или ему было плевать на это. Постояв пару минут, он также молча вернулся к креслу и вновь замер неподвижной статуей. «Рудольф, проведи полный анализ происходящего в мире, независимо от прочих. Мне нужна твоя аналитическая справка, и задействуй скрытые каналы. Времени у тебя до следующей недели». Казалось, он ни к кому не обращался, но кто-то его все-таки услышал, ибо полумрак вновь колыхнулся, показывая, что опять кто-то ушел. Поговорим. Аккуратно перенеся все данные из письма на огромную, объемную иллюзию перед собой, я покрутила ее, убеждаясь, что все правильно, и устало упала в кресло. Относительно небольшое помещение поблизости от ритуального зала было превращено в подобие кабинета, до того момента, как я закончу все дела с Хогвартсом. Поэтому сейчас в комнате находился внушительный старинный письменный стол, найденный в выручай комнате, где последние дни упорно копалась Елена Ривенкла. Там же обнаружились 3 кресла в том же стиле, 4 стула и довольно уютная софа, сейчас нашедшая себе новое место в углу моего центра планирования. Над ней, и по всему периметру, висели полки, а за столом, у стены, в углу, находился сейф. Здоровенный шкаф, по-другому и не назвать, некогда принадлежал одному из последних слизеринов, а после их кончины так и не нашел нового владельца среди боковых ветвей. Зато барон выделил пока что эту, столь неплохую вещь, в мое пользование. Не то чтобы он мне так уж требовался, но лучше, когда что-то есть, чем если этого нет. В конце концов, мало ли кто сумеет найти сюда дорогу, невзирая на все принятые меры предосторожности. Леди Квилек, Елена осторожно вошла в комнату, с легким любопытством косясь на голограмму в воздухе. Вы не могли бы взглянуть на это? Над изящной рукой девушки висела какая-то старая диадема. Я прищурилась, активируя зрение и вглядываясь в суть артефакта, в следующее мгновение недоуменно приподнимая брови. Какой-то недоучка-некромант, судя по остаткам аурного плетения, умудрился расколоть свою душу и засунуть этот кусок в древний артефакт. Причем сам расколол, сам запихал, да еще и артефакт был чужой. В голове промелькнула догадка, ибо Александр упоминал о чем-то подобном, но я все же решила уточнить. Это кусок души местного темного лорда, по совместительству родича месье барона. Увидев осторожный кивок, я усмехнулась и потянула на себя огрызок чужой сути. Поглощать ее просто так я не собиралась, все равно много мне это силы не даст, так что проще получить знания, заодно и воплощенным с разумом замка помогу в этом плане. Сейчас мне важнее получить понимание всей той паутины, которая укутала мир, нежели бездумно рваться вперед. Слишком уж неприглядная картина получилась после последнего письма от Александра, которое мне час назад принес его ворон. В огрызке же должно было сохраниться что-то из памяти его владельца, судя по рисунку ментала, так что возможно смогу открыть еще кусочек мозаики. Пройдя в основной зал, я отправила Харкрукс, как его называли местные, в ритуальный круг и приспустила ментальные щиты, позволяя разуму показать вытащенное. Впрочем, не только мне он дал порцию знаний для размышлений, так как спустя мгновение в зал влетел Вильгельм Блейк, напряженно глядя на меня. «Вы понимаете, он замолчал, увидев мой жест, так как я раскладывала по полочкам то, что узнала. Это вы не понимаете, милейший барон», — наконец произнесла я. «Судя по обобщенным знаниям, далеко не факт, что то, что вытащили из этого огрызка, является истиной. Вампиры, гоблины, несколько ковенов вейл и ведьм, по крайней мере американских, церковь, фламель, великие дома. Хотя какие они к Манусу великие? Так, подделка, не более. Однако что-то все же могут. Русские, китайцы, остатки волхвов и не пойми кто из Индии. Все пытаются подсидеть друг друга, а в итоге сами же копают себе могилу. И тут уже непонятно кто больше виновник. То, что сейчас происходит в Британии, это последствия их действий во время Второй мировой. Поэтому обвинять прочих конкретно в этой ситуации глупо. Да, ему помогли, но не нужно сходу делать каких-либо выводов. Подождем немного. Я не забуду никого, но я не хочу бить сходу. Есть у меня кое-какие сомнения, что вашего родича вели люди Гриндевальда. Версия хорошая, даже не подкопаешься, но учитывая, что тут есть неприкрытый интерес Фламеля, я хочу убедиться кое в чем. Версия. Среднего роста, широкоплечий, в старомодной мантии поверх легкой кольчуги, мужчина уставился на меня задумчивым взглядом. Те встречи были с кем-то, кто выглядит как сторонники Геллерта, не более. Аурных отпечатков нет, крови нет, ментального слепка нет. Произошло слишком давно, а значит и алиби не проверить. В общем, это мог быть кто угодно. Вполне возможно, что тому специально дали возможность понять, с кем он говорит, чтобы пустить по ложному следу. Я не знаю уровень своих врагов, даже того же Фламеля, ибо он тоже не один. То есть, просчитать их не выйдет. Поэтому не нужно сходу делать выводы, так как самому Геллерту слишком невыгодно умалчивать. Либо среди его людей есть независимое течение, либо нас пускают. Я развела руками. В конце концов, интриги ведь часть вашей натуры, мистер Блейк, нет. Всегда в тени, всегда невидим, и никто не подумает на истинного виновника. Нет, это точно не они. Возможно, не Фламель, а кто-то решивший помешать его игре, раз уж он стоит за спиной Дамблдора, но пока что я не могу быть ни в чем уверенной. Духов в этом пласте реальности практически нет, а дети грани толком не могут проявляться тут. Так что я могу только предполагать. Да и как шаман я никогда не была особенно сильна, не моя специализация, не та наклонность. Скажем так, я стихийница, магесса крови и прочее, а вот в остальном, ладно бы еще магический фон был повыше, да духов побольше, а так могу лишь догадываться. Понимаю, медленно наклонил голову мужчина. Что же, тогда подождем. Этому я неплохо научился за прошедшие века, миледи. Бросив короткий взгляд в угол зала, где медленно вращался кроваво-красный шарик, я отправилась наверх, в класс дуэлинга. Еще два дня и поисковик будет завершен, что позволит мне наконец найти хранительницу, так как меня уже откровенно достали эти розыски. Более того, я уже прикидывала о проведении громоздких ритуалов поглощения силы побежденных, как и поступали в моем мире до появления костров и тех, кто был привязан к ним. Да у этих путей были свои недостатки, в том числе и тот, который требовал делать перерывы, независимо от силы поглощенной проводящим. И промежутки должны были быть не менее чем в полгода. Ну и до кучи можно добавить то обстоятельство, что требовалось учитывать собственный потенциал и поглощать не менее трети от него. То есть либо сильный маг или ведьма, либо же целая гекатомба жертв. И их ведь где-то еще нужно держать, а это опять создавало проблему. Проще все же решить вопрос костра, а иной вариант отложить на потом. У кабинета меня поджидал продрогший Бартимиус Крауч, при моем появлении моментально постаравшийся придать себе нормальный вид. Нахохлившийся, с покрасневшими глазами и шмыгающий носом ребенок был даже бы забавен, если бы не был моим учеником и не ждал меня. Набросив на него чары согрева, я усадила его в кресло перед камином и вызвала одного из ушастиков, приказав обеспечить его чаем и пирожными. «Кушай, потом поговорим». Сделав пару глотков крепко заваренного сладкого напитка, я откусила нежнейший, практически тающий во рту шедевр кулинарии местных шеф-поваров и прикрыла от удовольствия глаза. Божественно. Все же есть что-то, что недоступно некоторым, в том числе и мне. И имя этому – поварское искусство. Да, КХМ, да, то есть, я хотел сказать, что очень вкусно, мэм, машинально буркнул Крауч и тут же опять чуть зажался. ХММ, я кусаюсь, заинтересованно уточнила я, наблюдая за столь странной реакцией. Или это от того, что я, как это, нечистокровная? Мягко усмехнулась я, ибо данное определение всколыхнуло бурю воспоминаний. А, нет-нет, мэм, тут же вскинулся он. Просто на моем факультете не очень хорошо отнеслись к литературе, которую вы дали. Забирать они побоялись, все же я Крауч, да и репутация у меня уже появилась, согласно кивнула я. Да, гампы и их ближайшие родичи со страхом смотрят на вас, а объяснять причины не хотят, из-за чего куча домыслов поползла по факультету. Однако я кое-чего не понимаю, а они... Он растерянно замолчал, не зная, по всей видимости, как облечь в слова свои мысли. Ну давай для начала решим вот что, усевшись поудобнее, в очередной раз проклиная местные обычаи, из-за чего мне приходилось сидеть в плаще, чтобы не смущать мелкого, я закинула ногу на ногу и подхватила еще одну пироженку. Итак, ты хочешь стать сильным магом, просто магом или же пойти работать в министерство? А, магия делится на две части, если отбросить всю эту философию о добре, зле, тьме и так далее. Она делится на ту, которая подчиняется или же не противоречит физическим законам, о которых маглы знают побольше магов. На данный момент, мой юный ученик, да и не о всех магах или ведьмах я говорю, но основная масса жителей магического мира абсолютно безграмотны. И это было бы все равно, так как вторая часть магии просто-напросто игнорирует все физические законы, да вот тут и кроется корень всех бед. Во-первых, сильный и опытный маг все же будет изучать все, что ему доступно. А во-вторых, вы как раз и не изучаете все те разделы магии, которые чихать хотели на логику и нормальность. Вот тебе и парадокс. Будешь хорошо знать химию, в зельеварении и алхимии, да и в трансфигурации в целом, тебе будет легче, ну и больших высот достигнешь. Физика поможет в чарах, той же трансфигурации, а математика в нумерологии и составлении новых заклинаний. Есть еще геометрия, которая важна в ритуалистике в целом. Психология и еще ряд наук важны для менталистов, а биология, генетика и еще ряд наук нужны магам крови, колдомедикам и целителям. Продолжать можно долго, ибо маг это в первую очередь тот или та, кто познает Вселенную разными путями, да и не всегда это заметно, но все же это так. Даже выбрав путь боевого мага, тебе нужно будет понимать, как работают некоторые законы природы, чтобы по незнанию не разломать планету. Ритуалистика способна на многое, если ты думаешь, что я сейчас преувеличиваю. Так что, если ты все же хочешь подняться на вершины, то плюнь на вопли недовольных. Зависть, интриги, ненависть и прочие являются постоянными спутниками представителей великих домов. А вот это. Он поднял одну из книг, при этом отведя взгляд в сторону. «Вырождение, мой юный ученик», я сделала глоток чая и внимательно посмотрела на него магическим зрением, попутно осторожно проверяя его ментальный слой. Обидно будет, если умный, а главное потенциально сильный и имеющий возможность достигнуть большего, умрет в столь юном возрасте. умрет», — недоуменно уточнил он. «Ну а как ты думал? Ты же считаешь компанию Мальсибера и ему подобных достойной. После школы ты хочешь вступить в гвардию недоразвитого лорда, который зачем-то клеймит своих сторонников, словно скот. И что дальше? Будешь бегать с палочкой наперевес и резать его политических противников? Или пытать маглов в отдаленных поселках и маленьких городках? Так ведь Аврарат не будет сидеть спокойно, а значит у тебя есть шикарный шанс умереть в 18 лет или же оказаться на нижнем уровне Азкабана, пусть там практически и не осталось дементоров. Хорошая перспектива. Ладно бы ты воевал за свои интересы, ну или своего рода, так ведь нет. У этого лорда уже есть близкие сподвижники, а дети этих соратников потом займут их места, но никак не ты. Твой отец точно не поддержит Волдемарта. Твоя мама не отличается хорошим здоровьем, что опять же играет против тебя. Начнет волноваться, это отразится на ней и в итоге ты проведешь половину своей жизни, укоряя себя за неправильный выбор. Или ты смотришь на поведение Сириуса Блэка, который наплевал на все родственные связи, если эти родичи не желали слышать претензий малолетнего идиота. Почему идиота? Машинально переспросил он, облизнув пересохшие губы и крепко сжимая двумя руками кружку с чаем. А кто он? Мальсибер и его приятели издеваются над маглорожденными и полукровками, ну и заодно безродных чистокровных травит. А что делает Блэк? То же самое, только с теми, кто не нравится ему. И после этого орет, что он не такой, как его родня. Предположение, почему он такой, у меня есть, но лезть ему в разум мне не позволит его родственники. Скорее всего, у него уже кто-то покопался, что и привело к такому вот поведению, ну или последствия инбридинга. Хотя Регулус далеко не идиот, так что утверждать ничего не могу. Либо легилименция, либо близкородственные браки. Выбирай сам, что тебе больше нравится. Любой вариант одинаково отвратителен, не находишь. Либо родители покопались в голове, либо в школе, да. Прикусил губу мальчик. И вы так откровенно об этом говорите. А почему нет? Я поощрительно помахала рукой, глядя на него. Вы думаете, что чистокровные хуже? Да. Обычный мир лучше. Помолчав, спросил он. Хаем, не ответишь. Ну ладно, давай поговорим об этом. Я еще раз проверила ментал вокруг и сделала глоток чая. Я не считаю чистокровных хуже. Впрочем, маглорожденных я тоже не считаю лучше. Проблема в том, что по идее вы должны быть лучше, понимаешь, должны. Но это не так. Разницы в общем-то и нет. Единичные случаи лишь подтверждают общую статистику. Да, есть ведьмы. Да, есть ограниченное количество старых родов, представителей которых уже и людьми-то трудно назвать. Есть вампиры или патриархи оборотней, древние вейлы или... Это единицы, на фоне и так далеко не многочисленных одаренных, без учета их видовой принадлежности. Основная масса потомственных волшебников и чародеек – это стадо беззубых баранов. Толку с высокомерия Блэков, если 2-3 безродных мракоборца без проблем скрутит любого из этой семьи. Более того, одна из них, я говорю про Беллатрикс, встала на колени перед магом из другого дома. Я могу понять создание союза, но не приемлю такого поведения представителей великих домов. У нас нет великих домов. Просто, ну, древний там. Вот именно, что нет. Толку от вашей чистокровности и древности. Ну какой толк? Что дает ваша чистая кровь? Силу. Вы с радостью падаете на колени, а ради чего? Знаний. У вас библиотеки, которые собирались не одно столетие. Ради власти. А что вы будете с ней делать? Пытать маглов и набирать рабов. Я презрительно фыркнула. Моя рабыня знает, ради чего носит ошейник. Ради чего ваши рабы будут терпеть свои. Обливеют и зелья. Так церковь выйдет на первые позиции и покажет, почему ее слово до сих пор что-то значит. И не только они. Ты карту мира видел. В одном Китае под миллиард жителей, без учета одаренных. На все острова, с Ирландией, порядка сотни тысяч разумных с магией в крови. И сюда входят даже тролли или русалки в озере, близ Хогвартса. Про гоблинов говорить не буду, ибо сколько их неизвестно. У них свой домен, поэтому может на островах и побольше, нежели 100 тысяч. Только сколько из них поддержит этого лорда? 1000? 2? 5? Да хоть все. Сколько из них представляют из себя хоть какую-то опасность? Понимаешь теперь, почему я не испытываю какого-либо уважения к основной массе чистокровных? Лорд очень сильный маг, тихо пробормотал Барти, заставив меня тяжело покачать головой. Нет, ну правда. Хорошо, Предположим, только предположим, что это так. И что? Упасть на колени и позволить клеймить себя. А ради чего? Что ты, конкретно ты, получишь? А, знания. Так я тебе опять предлагаю обратить внимание на библиотеку Хогвартса и свою родовую. Плюс, всегда можно обратиться к родне, у которой опять же есть книги. После этого можно попробовать получить допуск в министерскую библиотеку конфиската, правда там сейчас ничего нет. Ну так есть библиотеки Аврората, в их учебном центре, или ДМП, и их учебка, МКМ и великие библиотеки, хотя в последние крайне тяжело попасть. Но тут уже вопрос стоит в твоем желании. Объясни мне, пожалуйста, зачем идти в услужение к этому магу? Он ценит своих людей, невнятно пробурчал Крауч. Хорошо, предположим, что это так, хотя ты мне пока не привел доводов, которые убедили бы в этом. И что из этого? Ты будешь там далеко не один, ну и как я уже сказала, далеко не на самой верхушке. Но ты, Лестринджи, Мальсиберы, Эйвери, Малфаи, Крибы, Гейлы и еще ряд семейств составит внутренний круг этого сеньора, и смогут предложить ему очень многое. Что же дашь ты? Какую ты готов заплатить цену за то, чтобы получить клеймо на руку и рабскую службу до конца жизни? Твой отец имеет неплохие шансы на министерское кресло, а это, в свою очередь, открывает неплохие перспективы для тебя. Так почему, Барти? М. Или ты боишься признаться самому себе, что толкает тебя на такой поступок? Ты ведь умный юноша, стоит ли заниматься самообманом? Оно не стоит того, малыш, поверь. Если не ради отца, то подумай о маме. Обрадует ли ее, если любимый и единственный ребенок умрет раньше нее самой, либо сгниет в Азкабане? Я чуть наклонилась вперед и заглянула ему в глаза. Разговор с Барти заставил меня немного изменить планы и привел к тому, что я вызвала всех учеников, которые посещали факультатив по дуэлингу. Не за раз, само собой. Но ученики первых и вторых курсов все равно не могли, а с остальных далеко не все изъявили желание тратить свое время. Кто-то считал, что их должны защищать мужья, авроры или же репутация их семей. Другие просто не желали, а третьи считали ниже своего достоинства ходить на уроки к грязнокровке, хотя таковых все же, говоря откровенно, было не столь много. Господа и дамы, безусловно, это не мое дело, и уж тем более не моя обязанность. Но данная тематика волнует слишком многих, и вы посещаете мои занятия, что вынуждает именно меня озаботиться этим. Я прошлась по залу. Итак, чистокровные и маглорожденные, а также различия в их силе, родовой магии и прочем. Именно это ведь беспокоит ряд учеников Хогвартса, не так ли? Да, мэм, пискнула миниатюрная третьекурсница с Хаффлпаффа, Мелинда Уэкер. Отлично, я сардонически улыбнулась. Из 300 учеников, только одна маглорожденная девочка рискнула признаться. «Браво! Тихо!» Я заткнула поднявшиеся крики и шушуканье. «Итак, начнем с чистокровных. Длинная череда предков, которая должна привести к рождению детей с высоким потенциалом, но так как браки заключают только по признаку чистой крови, да еще и плюнули на ритуалы, то в итоге получается полный пшик. Дети ничем не отличаются от маглорожденных, а иногда даже проигрывают им. Почему?» Повторюсь, несоблюдение системы подбора партнеров для продолжения рода, а также отказ от ряда ритуалов, либо вообще полный отказ. Причин я не знаю, это пусть они сами попробуют объяснить. Например, мистер Блэк. Нет, ну ладно, тогда, мистер Шаффик. Или, быть может, мистер Берг, Лаули. Это и так всем известно, они бесполезны, прозвучал чей-то голос. Вот, я радостно хлопнула в ладоши. Вот он голос идиота. Почему? Да потому, дорогие мои, что ритуалы, о которых я веду речь, в общем-то и не связаны с повышением вашей личной силы. Годовые обряды нужны миру, территории вокруг вашего дома, для напитки охранных чар и рун, привлечения магических животных, если речь идет о целом пространственном кармане или вообще домене. Ряд растений точно так же будут расти только в местах с большей, назовем это магонасыщенность. Опять же, источники или линии точно так же напрямую зависят от этих ритуалов, а это ведет к повышению или понижению магического поля планеты. Но, умные чистокровные решили, что раз конкретно им сил больше не дает, то и ритуалы бесполезны. Логично, да. То есть, если проводить эти обряды, то магии в мире станет больше. Но ведь это, наверное, из-за статута так. Ну чтобы никто. Или что? растерянно пробормотал Джастин Уингтон с четвертого курса Ривенкла. Так, только проблема в том, что чем ниже уровень магии в мире, тем труднее вам самим. Раньше маги пользовались посохами, палочками или жезлами в довольно редких случаях. Теперь без них могут обойтись только сильные маги. Разницу осознаете? Но, вернемся пока что к началу нашего диалога. Итак, что же должно отличать чистокровного из древнего рода, с 10 и более поколениями предков за спиной, от мага, пришедшего из обычного мира? Во-первых, за столько поколений потомственные маги перестали бы быть людьми в привычном понимании этого слова. Они стали бы иными, не хуже или лучше, просто иными. Быстрее, сильнее, ловкость выше, магия бы стала продолжением их тел и мыслей. В общем, думаю, все меня поняли, да. Почему не стали? Вот тут и есть самое смешное. Стали. Почему нет разницы? Да потому что нет маглорожденных. Но об этом поговорим чуть позже. Сперва закончим с чистокровностью. Ритуалов нет, это мы уже выяснили. Те немногие, кто их еще проводит, решить все проблемы мира не смогут. Подбор партнеров производится не по принципу получения сильного потомства, а по принципу чистокровности. Ну и до кучи вышла целая череда запретов на многие вещи, что привело к забвению ряда направлений магии. Где маги крови? Где некроманты и черные целители? Где светлые целители? Где химерологи и артефакторы, способные создавать шедевры уровня диадемы Ривенкла или чаши Хафлпаф? Нет их, потому что куча запретов, что и привело к такой ситуации. И что осталось от магии? Огрызки, дамы и господа. Просто огрызки. Да, мне могут возразить, что запрещали темные, страшные направления и вещи, и прочее, но суть ведь не изменишь, да. Маги лишили себя 2/3 магии. Боевые маги готовятся в Аврорате, но, поверьте, я могу справиться с дежурной группой. Колдомедики работают в Мунга, но разве они целители, маги крови или химерологи? Они лечат зельями и чарами, при этом не способны справиться с чем-то посерьезнее гнилой плоти. Яркий пример – это пострадавшие в недавних событиях. Лежат в больнице, а последствия убрать им не могут. И зачем тогда вообще учиться магии, если стоит выйти за пределы, как тебя тут же обвинят не пойми в чем. А менталистика, о которой большая часть вообще не слышала до моего прихода. Как можно звать себя магом или чародейкой, если твой разум банально не защищен? Я сейчас даже не о боевой части говорю, а вообще. Мало ли вам попадется какой артефакт такого рода, а вы не способны отразить даже считывание ваших мыслей. Про полноценное отражение угрозы вашему разуму и душе говорить вообще не стоит. И ведь не только пришедшие из обычного мира в такой ситуации, но и чистокровные, причем из весьма старых родов. Так в чем же сильны чистокровные? Силы нет, знаний нет, ума и того нет. Я не пытаюсь оскорбить. Вы или ваши родители сами заставляете сделать подобный вывод.